Представьте, человек 30 метров, это примерно 10 этажей дом, правильно? Разве он ездил на том осле, на котором мы сейчас ездим? Разве он, когда хотел покушать, он резал ту корову, которую мы сейчас кушаем? Разве, когда он захотел ему курочку, он разве ел ту курицу? Туку, представьте, в наше время курица, это же как вши у него будет, правильно же, эти корм? То есть, естественно, если Адам, алейхиссалям, и в те времена, кто, и как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ламазаль аль-хальку йатанакасун», и продолжает наше время создания уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. То есть, в то время, когда Адам, алейхиссалям, был 30 метров, соответственно, что тот мир, который его окружал, животные, птицы и так далее, точно такого же должны были быть размера, правильно же? И поэтому, допустим, осел Адама, алейхиссалям, или в те времена, кто его люди в наше время шли, у динозавр. Какой динозавр? Это, допустим, жираф, если он длинный шеи. Жираф во время Адама, алейхиссалям, правильно же? В наше время, конечно, жираф намного меньше, вот если длинный шеи, или какие-то завры, завры, завры там впереди придумывают, тысячи слов придумали, это курица, это осел, это собака, и все просто. Видите, когда человек верит в Куран и Сунне, потому что Аллах субхана тааля говорит, нам ма фарратна фи китабина мин шай. Когда Аллах субхана тааля говорит в Куране, китаб подразумевается Куран и Сунна. Куран и Сунна. То есть Аллах Субхану в шариате ничего оставил, обо всем нам рассказал. Однако алима ман алим, узнал тот, кто узнал, у аджагиля ман джагиль. А невежественным остался тот, кто остался невежественным. Поэтому, если человек подходит из Курана к Сунне, ко всем этим открытиям, ему все очень просто и легко. Однако, с другой стороны, кто-то из братьев скажет, ну что, харам, что ли, эти открытия? Нет, этих открытий харам не харам. Нам интересно, когда мы узнаем об этих открытиях, которые делают ученые, мы это используем подобно тому, как лет моим на кулюбуна, чтобы успокоились наши сердца. То есть у нас основа вера есть. Мы верим, исходя из Курана и Сунны. Смотря в Куран и Сунну от того, что, из-за того, что Аллах Субхану Тааля, его посланник сообщил нам об этом, мы в это верим. А если кто-то что-то нам об этом расскажет, вот ученые открыли и так далее, ну просто добавляется наша вера, чуть побольше становится, как сказал Ибрагим алейхиссалям, «Робби арини кайфа тухиль маута». «Арини кайфа тухиль маута, покажи мне, как ты оживляешь». «Авалям тумин?» Аллах Субхану спросил, «Ты не веришь?» «Каля баля», сказал, «верю», правильно, верит же. Откуда он верит? Из тех источников, из того пророчества, из тех книг, которые были ниспосланы. Суфу Ибрахим, то есть Ибрахим, алейхиссалям, узнал из знамений, которые были ему ниспосланы, о том, что Аллах Субхану Тааля оживляет мертвых. «Баля, валякин лиатмаин аль-каль». Однако, чтобы лиатмаин, чтобы успокоилось мое сердце, не от того, что у него сомнения, а это называется, как говорят уляма, якин, о котором мы сегодня говорим, у него есть дараджат. Степени. Первая степень называется «Ильму-ль-якин», когда человек знает о чем-то и уверен в этом. То есть все мы знаем, что в той жизни, что есть рай и ад, все мы знаем. Потом есть другая, повыше степень, называется «Айну-ль-якин», когда человек увидит это. Точно так же человек, когда в судный день воскреснет и встанет перед Всевышним Аллах Субхану Тааля, своими глазами увидит рай и ад, это будет «Айну-ль-якин», то есть высшая степень якина, уверенности. И последняя степень – хаккуль-якин, когда человек зайдет в рай, или же в том свете войдет уже в рай, своими глазами это увидит, это называется хаккуль-якин. И также Ибрагим, алейхиссалям, не от того, что он сомневался, а ему хотелось побольше якина. Основа у него есть, якин у него есть, не сомневается он в том, что Аллах Субхану Тааля создает и оживляет мертвых. Однако, хотелось ему еще больше якина. Таким же образом, мы верим из Курана и Сунны, то, что пришло из Курана и то, что пришло в Сунне, мы же муслимун. Муслим от слова аслама, предаться, сдаться. Вот я сдаюсь, все. Что бы Аллах Субхану Тааля не говорит, я сдаюсь, я принимаю это. Принимаю это, сдаюсь, да, это так. А потом, если мы узнаем какие-то открытия, только для того, чтобы чуть-чуть наша вера поднялась. И поэтому, если кто-то в будущем скажет крах этой теории, проблем нет, вера у меня как была, вера у меня так и осталась. Просто вот то, что мне якин взял, я его на место поставил, и все, оказывается, это неправильно. Видите? А представьте, если человек наоборот подойдет к религии, именно исходя из этих открытий, он не верит в Куран и Сунну или в то, о чем в Куране и Сунне, потому что это Аллах и его послание сказали, а только от того, что это сказал тот человек, тот неверующий, или тот ученый по физике, или тот ученый по химии и так далее. Когда другой появится ученый, сделает крах этой теории, все, веры у него нету. Веры у него абсолютно не остается. Поэтому основа якин, якин у нас должно исходить из Курана и из Сунны, а не из открытий. Это основа. А если потом нам что-то уже откроет, какой-то ученый и так далее, мы это просто сделаем как зияда. Зиядату аль-якин и не более. Поэтому мы должны верить в Куран и Сунны. Должны свидетельствовать о том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха субхана ва тааля, на основе этого якина. На основе этого якина. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в Коране «Альхамду лилляхи Роббиль Алямин». Хвала Аллаху Господу миров. Он Роб, Он Господь этого миров. Он создал этот мир и управляет этим миром, дает жизнь этому миру и умертвит этот мир и воскресит джиннов и людей, воскресит джиннов и людей. Это мы знаем, это мы принимаем, с этим мы согласны. Это любой нормальный разум принимает. Поэтому у нас якин, исходя из этого, исходя из этих аятов. «Я, юган насу, абуду роббакум». «О, люди, поклоняйтесь вашему Господу, аллази халякакум, аллазина мин кавликум», который создал вас и тех, кто после вас. Вот, пожалуйста, вам самый прямой далиль. Не надо о чем-то думать, не надо смотреть какие-то умственные доводы. Из Корана поклоняйтесь тому, кто вас создал. Кто тебя создал? Почему ты ему не поклоняешься? Он тебя создал, он тебя после того, как создал, не оставил, он тебя кормит, поет. Будучи в утробе матери, он тебя кормил через пуповину. Когда ты вышел из матери, он, субханаллах, создал в груди у матери молоко. Риск твой. Субханаллах, даже смотрите, самый удивительный вопрос, риск. Мать, у нее может быть двое детей. Родила одного, допустим, в 2000 году, другого в 2001 году, которого в 2000 году кормила, у нее мало молока было, который в 2001 году, это же мать, но у нее полная грудь молока. Это же и есть риск. Откуда это молоко приходит? Она столько же ела, сколько в 2000 году, столько же ест в 2001 году. Однако вот это есть вопрос риска. Аллах Субхану ва Тааля тебе посылает. После того, как ты 2 года пьешь молоко, на первый год, через год даже, Аллах Субхану ва Тааля делает так, что у тебя появляются зубы, умеешь ты жевать. Тебя кто-нибудь учит жевать? Кто-нибудь садится, маленького ребенка учит, смотри, вот так вот рот положишь и вот так делай. Никто же не учит, правильно же? Автоматически все это у ребенка. Даже до этого сосать молоко. Кто-нибудь ребенок, когда он вылез в утробе матери, акушерка говорит, смотри, когда тебя мать прижмет к груди, вот так делай. Никто же так не говорит, правильно? Вот это и жизнь, тарбия называется. Вот это и есть слово? Называется тарбия. То есть что значит тарбия? Аллах взращивает свои создания, просто так не оставляет. Вы об этом смотрите, обо всем в Коране говорится. «Я, юган насу, абуду роббакум, аллази халякакум, аллазина мин кабликум», который создал тех, вас и тех, кто до вас. И так далее. Огромное количество аятов, огромное количество хадисов. Поэтому не надо что-то придумывать. Не надо что-то сидеть, мудрить. Не надо смотреть, что сказал тот ученый, что сказал тот ученый. Смотри в Коран и Сунну и задумывайся, как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Фаля это даббарун аль-Куран». Неужели они не задумываются над Кораном? Амаля кулюбина, фалюха, или на их сердца замки. И действительно, в наше время огромное количество мусульман из-за того, что они не истинные мусульмане, то есть не предаются истинным преданием Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, всем сердцем не предаются Всевышнему Аллаху, поэтому они не понимают, Аллах Субхану ва Тааля не открывает их разум, и они не задумываются над Кораном, исходя из этого, то есть за этим следует, что они не понимают Коран. Это что касается якина. Что касается третьего условия, о котором бы хотелось сегодня поговорить, зазволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а это согласие, или же можно сказать принятие, несовместимое с отклонением или же отвержением. По-арабски это звучит так: «Аль-кабулю мунафи лиррат». «Аль-кабулю мунафи лиррат». В книге говорится следующее. Подразумевается согласие сердца с тем, что требует это свидетельство, то есть свидетельство «Ля илляха илляллах», то есть нет достойного поклонения, кроме Аллаха, выраженное словами и подтвержденное делами. Видите, согласие сердца, выраженное словами и подтвержденное делами, о чем мы сейчас будем говорить подробно. И отклонение от всего иного, если это противоречит смыслу свидетельства. Не так поступали люди, отвергавшие слова посланника, которых Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал так: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. И когда раньше мы посылали какого-нибудь увещевателя в то или иное селение, знатные люди говорили: поистине мы застали своих отцов приверженцами такой-то веры, и мы следуем по их столпам. То есть не принимали и отвергали то, с чем пришли посланники. Что же касается неверных, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Иннахум кану иза кила лахум ля илляха илляллах йастакбирун ва якулуна а инна латарику алихатина ли шаирин маджнун». Ведь когда мы им говорили: нет достойного поклонения, кроме Аллаха, они неотменно отрицали это и говорили: неужто отречемся мы от своих богов из-за какого-то безумного поэта? Не принимали. Видите, отрицали. Также в сахихе приводится хадис, передаваемый со слов Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах: сообщившим о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине руководство и знание, с которым Аллах послал меня к людям, подобно выпавшему на землю дождю». Субханал, великий пример. Часть этой земли была хорошей, то есть плодородной. Она впитала в себя воду, и на ней выросло много травы. Другая часть земля была бесплодной, но она задержала на себе воду, и Аллах сделал ее полезной людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать ее для орошения. Дождь выпал также и на третью часть земли, представляющую собой равнину, которая не задержала на себе воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые стали сведущими в религии Аллаха Всевышнего, получили пользу от этого, с чем послал меня Аллах, стали учиться сами и учить других. И тем, кто не обратился к этому сам, а также тем, кто не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уподобил людей, разделил на три группы. Первая группа людей приняли и дали другим пользу. Вторые приняли, однако сами, может быть, такую должную пользу не дали, но другим пользу дали. Третьи и не приняли, потому что вся земля ушла, и, исходя из этого, другим пользу не дали. Перед тем, как зайти в тему кабуль, то есть разобрать второе, третье условие, ля иляха илляллах, а это кабуль мунафиль рад, принятие несовместимое с отклонением, хотелось бы напомнить о том, что иман в ахли сунна валь джамаа, вера, делится на две вещи. И перед тем, как сказать об этом имане, то есть о том, что он делится на две, или же на три, можно сказать, на три, одно другому не противоречит, мы это объясним, иншаллах. Кур'ан, все мы знаем, и машаллах, все здесь учат арабский язык, все знают, что Кур'ан у нас ниспослан на арабском языке. И арабский язык, когда ученые по науке, которая называется баляга, красноречие, говорят, что слова в арабском языке делятся на два вида. То есть либо хабар, либо инша. Либо хабар, либо инша. Хабар – это весть, а инша – это приказ. И они говорят, что хабар, то есть тариф хабару дают, или, как говорится, правило хабару, ма яхтамилю сытка валь казиба, ауль казиба. То, что может быть это правда, а может быть это неправда. Это хабар в арабском языке. То есть что значит? Я вот когда вам говорю, хабар весь, когда я вам говорю, на улице идет дождь. То есть либо я правду говорю, либо я неправду говорю. Правильно же? А вторая вещь называется инша. Инша – это приказ. Приказы. Допустим, если я кому-то говорю, встань. Ты же не можешь мне сказать, допустим, ты лжешь. Это же не говорят же так, правильно? Встань, то есть что требуется? Когда я тебе сообщаю, хабар говорю, от тебя требуется либо уверовать, либо не поверить, правильно? А когда я тебе говорю инша, от тебя требуется либо выполнить, либо ты не выполняешь. И у нас вот весь Куран, так как он ниспослан на арабском языке, либо хабар, либо инша. Либо хабар вести, Аллах субхана ва тааля сообщает нам о себе, о его ангелах, о книгах, о посланниках, о судном дне, о предопределении. Сообщает нам о том, что было с теми народами, которые были до нас. Сообщает, какое наказание постигло тех, кто не послушался. Рассказывает нам Аллах субхана ва тааля о том, что будет с теми, кто подчинился Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и так далее. Это называется что? Хабр. Другой же вид сообщения в Коране – это инша. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Уакимис саля». Совершай молитву. «Фаман шахида минкум шахра фальясум». И тот, кто из вас, кого постигнет этот месяц, фальясум, пусть он постится. И говорит: «Валя тахрабу зина», не приближайтесь. Запрет же – это тоже приказ. Запрет – это приказ не делать что-то. И так далее. То есть весь Коран у нас либо хабар, либо инша, либо сообщение, либо приказы. И что касается хабара, то есть когда мы разбираем вопрос имана, точно так же иман. У нас есть иман, связанный с хабаром, и иман, связанный с инша. То есть иман, связанный с вестями, и иман, связанный с приказами. Что касается имана, связанного с хабаром, это вера в шесть вещей. Поэтому мы говорим «Аркануль имани ситта». Столпы веры – это шесть столпов. Какие? Иман билляхи ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи ва льёмиль ахри ва кадри хайрихи ва шарри. То есть вера в Аллаха, его посланника, в ангелов, посланника, книги, судный день и предопределение. И субханаллах, ученые посмотрели на этот порядок. То есть перед тем, как продолжить, хотелось бы обратить ваше внимание. Смотрите, сказал, когда пророк Хаджибриль, алейхиссалям, спросил пророк Саусам, «Маль иман?» «Каля антумина билля», чтобы ты уверовал в Аллаха. «Ва маляйкати» – ангелов. «Ва русулихи» – посланников. «Ва кутубихи» – «Ва русулихи» – «Ва льомилях». «Валькадри хайрихи вашарь». Ученый говорит, почему именно в таком порядке? Аллаха, ангелов, книги, посланников, судный день и предопределение. Потому что, говорят, все очень просто. Аллах послал ангелов с книгами, посланникам, для того, чтобы они сообщили людям о судном дне. И когда случится судный день, люди узнают о том, что им было предопределено. Видите, как субханаллах, все просто. Вернемся к нашей теме. Иман, мы сказали, связан либо с ахбаром, с вестями, либо с инша, с приказами. Что касается имана в вопросе хабар, то мы говорим, часто используем с книгом, говорится, что иман это 6 толпов. Вот и есть вера в эти 6 толпов, вера в этот хабар. А также иногда в других книгах говорится, что иман рукнан или иман саляса туаркан. Вера это 2 рукна, 2 столпа или же 3 столпа. То есть, как некоторые ученые говорят, 2, некоторые 3, одно другому не противоречит. Говорят, например, иман это иатикаду билькальб, каулю бильлисан, уамаль биляркан. То есть, быть уверенным или быть убежденным сердцем, говорить языком и выполнять частями тела. Или же другие говорят, что иман это каулюн ваамаль, 2 у него рукна. Это слово и дело. Под словом подразумевает слово сердца и слово языка, под делом подразумевает дело сердца и дело органов. То есть, видите, поэтому, когда говорим «аль-иману рукнан» или «иману салясту аркан», это иман, связанный в какой теме или в какой области? В области инша, приказов. Это то, что у нас, а когда мы говорим про ахбар, поэтому тот, кто записывает это, все записывает, он поймет это, он запомнит это. А тот, кто просто слушает, может это упустить. Ну, инша Алтали потом возьмет кассету и восполнит, и да. А что касается ахбар, то это иман. У него 6 толпов. И сегодня мы говорим, разбирая тему аль-кабуль, то есть второе, третье условие свидетельства «Ля иляха илля», а это согласие или принятие, несовместимое с отклонением, аль-кабуль мунафиль рад, мы будем говорить об имане в разделе инша, приказа. И как мы сказали, что иман, ну, будем говорить тафсилен, то есть более конкретно, не будем, надо, будем три, скажем, что иман это у нас либо убеждение сердцем, а что иман состоит из 3 столпов. Убеждение сердцем, говорить языком и делать органами. И когда мы разбираем якин, тему аль-кабуль, человек принимает, говоря шахаду ля илля илля, 3 вещами. Принимает сердцем, принимает языком, принимает органами. Если он одним из этих органов, одним из этих вещей не принимает, то он, получается, не живет в соответствии с этим условием, с условием «Ля, илля, илля». Давайте разберем на примере. Первым мы сказали, это быть убежденным сердцем. То есть человек должен принимать сердцем. Свидетельствует «Ля, илля, илля», то есть человек, который свидетельствует о том, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Он принимает это сердцем. Принимает это сердцем, это и есть кабуль. Если же он не принимает, то есть, а принятие сердцем подразумевается в виду 2 вещи. Под принятием сердцем подразумевается 2 вещи. Знание сердца и дела сердца. Знание сердца и дела сердца. Что касается знания сердца, то оно делится тоже на 2 вещи. Знание окружающих нас вещей, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, «Валлама Адама асмаа куллаха». «Валлама Адама, валлама Адама асмаа куллаха». Аллах Субхана ва Тааля научил Адама окружающим его вещей. То есть все вещи, которые окружали, название небес, земли, горы, реки, маляйка и так далее. Адам, алейхиссалям, узнал от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что человек, когда рождается, ничего не знает. Как об этом сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. «Аллаху ахраджакум мин бутуни умахатикум ля таалямуна шайя». Аллах вас вывел из утроб ваших матерей, вы ничего не знаете. То есть человек абсолютный джахиль, ноль, ничего нет. Однако Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, смотрите, аят «Альхамду лилляхи раббиль алямин», хвала Аллаху Господу миров, Аллах наш Господь просто так нас не оставил. просто так нас не оставил, повел дальше. Не только ему зубы дал или научил его молоко сосать, нет. وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ И сделал этому неграмотному человеку, этому младенцу, слух, зрение, сердца. Для чего? Чтобы использовать эти вещи для того, для чего познания, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Может быть, вы будете благодарными. И человек, используя эти причины, познает этот мир. Познает этот мир, то есть познает окружающие вещи. Также Всевышний Аллах Субхану Таля, когда создал ему зрение, слух и сердце, Аллах Субхану Таля послал посланников, которые доносят до нас вести от Всевышнего Аллаха Субхану Таля, приносят нам послания от Всевышнего Аллаха Субхану Таля. У человека есть эти органы, то есть есть эти причины, и самая важная из причин – это сердце. И человек должен сердцем принимать, то есть второй вид ильма – это знание, в то, с чем пришли пророки и его посланники. И он должен принимать то, с чем пришли пророки и его посланники, потому что то, с чем пришли пророки и посланники, нет никакой причины, чтобы этому не верить. То, что пришли, это соответствует той фитре, тому природному началу, на котором тебя создал Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. И поэтому человек, у него сердце две работы делает, знает и работает. И если человек... То есть первое, что от него требуется в этом вопросе, в третьем условии, а это условие принятия, несовместимое с отклонением, первое, что от него требуется сердцем, это принять знания. Принять знания. И поэтому, исходя из этого, то есть если мы хотим жить в соответствии с этим якином, все, что нам бы не пришло от Аллаха и посланника, мы должны сердцем сразу же это воспринимать. Если человек изначально это не воспринимает и отвергает это, то это называют ученые куфрун джахль. Куфруль-джагль, вот такзиб, то есть неверие, невежество и опровержение. Неверие, невежество и опровержение. Иногда вы часто, может быть, читаете, куфр делится на некоторые вещи. Куфруль-джагль, вот такзиб, куфру-нифак, куфру-джухуд, куфру-айнаду, алистикбар. На четыре вида делят ученые, но не понимают, в чем разница. Сейчас мы с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Таля постараемся разобрать эти виды куфра. Значит, мы сказали, первое, что от сердца требуется, это принять знания. Если человек не принимает эти знания, тогда он попадает в куфр джагль, вот так зиб, то есть неверие, которое исходит из-за невежества и опровержения. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля о неверующих? В суре Мульк. Куллама улькия фиха фауджун саалахум хазанатуха. Алям ятикум навир. Всякий раз, когда в ад будет закидываться толпа, или бросаться толпа, бросать толпу, спросят ангелы, которые хранят этот ад, разве к вам не приходил увещеватель? Калюбаля. Они скажут, да, приходил. Каджа ананавирум, к нам пришел этот увещеватель, факаззабна. Мы ему не поверили. Видите, куфру такзиб, опровержение, опровергли его, не приняли, даже слушать его не стали. Факаззабна вакульна мана заляллаху минчай. И сказали, ничего Аллах с тобой не спускал. Видите, объявили его во лжи. Вы всего лишь в глубоком заблуждении. Так эти люди сказали посланникам, которые пришли с этим посланием к этим людям. А потом, когда их уже бросили в огонь, что они скажут? И они сказали, и если бы мы прислушались. Видите, когда к ним пришел, они же сразу опровергли. Представьте, если бы мы, говорит, прислушались, уанакилю, и немножко бы, говорит, задумались. Смотрите, очень важно тоже немножко отойти от темы, сказать, накилю. То есть среди этих кафиров будут какие-то профессора, будут какие-то академики. Они что скажут? Признаются в судный день, что они были последними, извините за выражение, идиотами. Что они таких простых вещей не понимали. Как существование Аллаха Субхану Таля, и то, что один он достоин Субхану Таля поклонения, и то, что надо следовать за теми посланниками, которые они послали. Сказали, калю ляукун на нас, ой, если бы мы прислушались, унаклю, если бы мы что, а унаклю, если бы мы немножко задумались, макун на фи асхаби саир, мы бы, говорит, не были бы из людей, из обитателей ада, фа'тарафу бизамбихим, и признают они свой грех, фасухка ля асхаби саир, и пусть они там останутся, то есть так им и надо. То есть мы видим, что они признали, что довод до них дошел, однако они опровергли этот довод, не приняли и не задумались над этим поводом, над этим доводом. Это и будет их пребыванием, то есть будет их пребыванием ад. Поэтому, субханаллах, человек, когда слышит что-то из шариата, слышит от Аллаха, субханаллах, от посланника, принимай, ни в коем случае, то есть не отвергай. Потому что не дай Аллах тебя, это может привести к куфру джаль. вот такзиб, то есть прими, прислушайся, это работа твоего сердца, это принятие твоего сердца, и задумайся, задумайся над истиной. Прими эту истину и задумайся над истиной. И как мы сегодня сказали на человеке, кто попал в этот куфр джаль, вот такзиб? Кесра. То есть вам живой пример, это персидский царь. Когда до него довод дошел, он с самого начала отвернулся. Не стал слушать, разорвал это писание, как пришел в хадисе от Ибн Аббаса, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, послал ему послание, он порвал это послание. И когда донесли, сказали об этом, сообщили пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, порвал послание, Аллах разорвет его власть. И на следующий день Кесра был убитым. Вторая вещь, то, что требуется от сердца, то есть после знания, принятия знания, и если человек изначально не принимает, то он попадает в куфр джахль ва такзиб, то есть невежество и опровержение. Вторая вещь, которая требуется от сердца, это амаль. Жить в соответствии, чтобы у тебя сердце делало то, что от тебя требует Аллах Субхану Атали и его послание. А если же человек ни сердцем не принимает, то есть знание, может быть, принял, узнал, но сердцем потом не работает в соответствии с этим знанием, он попадает в другой вид куфра, это называется куфру нифак. То есть куфр или неверие, исходящее из лицемерия. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, или как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам о мунафиках. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам о мунафиках. То, что может быть кто-то из них сердцем... Нет, не о мунафиках, извините меня, мунафики приняли языком. То есть, когда человек просто, может быть, принимает знанием, я извиняюсь за пример, человек какой-то слушает, заслушивается, как в наше время некоторым неверующим доносишь до них довод, он тебя внимательно слушает и все прекрасно понимает. Однако, как это, допустим, например, здесь в этой книге говорится, «Ваказали камарсана минкаблика фикарья тимин назир». И таким образом, и когда раньше мы посылали кого-нибудь из увещевателей в той или иной селе, «Илля каля мутрафуга», «Затные люди», что говорили, «Инна ваджадна абана аля умати». Послушав их послание, говорит, мы нашли своих отцов на другом, не на том, что вы говорите. «Ойна аля асарим ля муктадун», и поэтому мы последуем по их стопам. Видите, то есть то, что от них требовалось тела сердца, они уже этого не делали. Значит, у нас сердце, из него исходят две вещи, которые требуют от тебя принятия. Это знание, принимай знание. А вторая вещь, принимай, то есть дела. Делай то, что от тебя требуется. Вторая вещь – это лисан. То есть вторая вещь, связанная, или второй столб имана – это язык. То есть чтобы человек произносил языком шахаду ля илляха илляллах. Мало того, что принимает сердцем вопросы знаний, вопросы дела, также должен свидетельствовать это. Если человек не свидетельствует, принимает сердцем и убежден в сердце, однако не говорит ля илляха илляллах, этот человек неверующий. Этот человек является неверующим. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране: «Валя ямлику ллазина яд'уна мин дунихи шафаата илля ман шахида биль хакки ва хум я'ламун». И не будет владеть, не будут владеть шафаатом, заступничеством, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, кто-либо, кроме тех, кто засвидетельствовал истину, то есть сказал «Ля илляха илляллах». Илля ман шахида. И поэтому ученые говорят шахада, шахада. Мы же говорим шахада ля илляха илляллах. Шахада в себе три вещи содержит. В арабском языке слово шахада три вещи. Это знать, произносить и сказать другому. Если ты не знаешь или не произносишь, и не говоришь другому, это не называется шахада в арабском языке. Поэтому шахада, свидетельство, требует от тебя три вещи. Быть в этом убежденным, говорить об этом языком, и третье, сообщить кому-то другому. А если же человек не принимает сердцем, языком, если же человек не принимает языком и отвергает это, отрицает, то есть не хочет сердцем принимать, но языком не принимает, тогда человек попадает в куфр, который называется куфруль-джухуд, то есть неверие, исходящее из упорства, то есть он не хочет произносить ля илляха илляллах. И куфр-джухуд, он состоит из двух столпов. Куфр-джухуд состоит из двух столпов. Первый амаль-уль-кальб, то есть сердце его работает, сердце его принимает, дела сердца какие-то есть, а языком вторая вещь имтина, имтина биллисан, то есть не хочет говорить языком. Ля илляха илляллах, не хочет говорить. Это как фараон. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам о фараоне, сказав ваджахаду биха. Они, то есть фараон и тот, кто был с ним, отвергли эти аяты. Отвергли те аяты, с которыми пришел Муса, алейхиссалям. То есть языком сказали, не будем ля илляха илляллах. Это неправда. Даже издевался над Муса, алейхиссалям. Сказал, кали я хаман абни лисархан ля алля аблюгу лязбах. О, хаман, построй мне, говорит, замок или высокую башню, может быть, я, говорит, дойду до небес, отталю ля ляхи Муса и посмотрю на Господа Муса, ой, не лязуну казиба. Я думаю, что он лжет. То есть, видите, Муса, алейхиссалям, сообщил фараону о том, что Аллах спанталя в небесах, вверху, вверху. А в наше время многие люди, подобно фараону, отверцают, что Аллах спанталя вверху. Видите, подобно фараону, точно так же, валяя зубля. И то есть фараон, Аллах Субхану говорит, ваджахаду биха, и отвернулись, и не отвергли, не приняли эти яд. Востайканат хальфусом. Хоть в сердце были убеждены. Видите, языком не признавали, а в сердце были убеждены. Потому что Аллах Субхану Аталион, Роббуль Кулюб, Господь сердец, Он знает то, что у человека в сердце.